Глава 15. Во время первого совместного патрулирования Фабиан не позволил Рэй свести машину. «Еще одно правило. За рулем я. Всегда. Кстати, ты же пила соли сомбру. Если тебя остановит полиция и попросит дунуть...» «Я смотрю, тут у вас много правил». «Да. И все обязательны к исполнению. Для краткости можно свести их к одному. Я командую, ты слушаешься. Какие-то проблемы?» «Нет, пока никаких». «Давай дальше в том же духе. Я покажу тебе Вильяверде. Похоже, ты тут не бывала. Небось, никогда не выезжала за пределы богатой Саламанки. А сама где живешь? В Эльвисе?» По спине Рейс пробежал холодок. Она постаралась скрыть страх и замешательство за улыбкой. Фабиан просто угадал, или они пробили ее по своей базе. Рейс заранее выучила название 5 кварталов Вильяверде. Лос-Анхелес, Лос-Росалес, Сан-Андрес, Бутарке и Сан-Кристобаль. Но Фабиан не упомянул ни одного из них. Вместо этого он говорил о Нижнем и Верхнем Вильяверде. О Ракьете, Эспинилья, Барио де ла Плата, Колонии и Марконе. «Со временем побываешь везде», — объяснял Фабиан. «Где-то тишь да гладь, а кое-где лучше держать ухо востро. Особенно в парках. Осторожнее с бандами латиносов. Они работают по всему Мадриду. У нас промышляют парни из Тринидада и доминиканцы. Когда они встречаются, лучше оставаться в стороне. Еще есть латинские короли, но их мало. Иньетос. Эти в основном в Пуэнто-де-Вальекас тусуются. Сюда не суются. Тебе придется разобраться, кто есть кто. Объясню потом, как их не перепутать». «Они все в наркобизнесе?» «Что подвернется, тем и занимаются. Больше по мелочи. В Лавапьесе, сама знаешь, наркоту крышуют турки и африканцы. Они давно там обосновались. А у нас за главного один черный козел из Сенегала. Но про него я тебе потом расскажу. Сейчас поедем в колонию Маркони. Про нее ты наверняка слышала. Станет тебе вторым домом». Он свернул с Адалузского шоссе на улицу Ресина. Заводы, заброшенные из-за кризиса стройки, сменились дешевыми домами. Раньше в них жили работники фабрики Маркони, производившие бытовые и промышленные электроприборы. «А я живу вон там». Фабиан махнул рукой в сторону огромного здания из красного и серого кирпича. «Ты не думай. Это нормальный квартал. Тут живут хорошие люди, работяги. Здесь вырос Рауль из Реал Мадрида. Раньше, пока его не купил Мадрид, он играл за Атлетика, а до того за Сан-Кристобаль де Лос-Анхелес. Местные жители создали ассоциацию и делают, что могут, чтобы квартал не превратился в помойку». Это не была метафора. Между границей района и трассы М-45 тянулся огромный пустырь, заваленный мусором и сломанной мебелью. Здесь и дальше работают проститутки. Иногда с ними возникают проблемы, но в целом мы стараемся не пересекаться. Мирно сосуществуем, так сказать. Они ехали по территории промзоны, мимо складов, недостроенных зданий и времянок для рабочих, у которых поджидали клиентов полуголые, несмотря на октябрьский холод, женщины. Неподалеку стояли легковые автомобили, фургоны, такси и даже небольшие грузовики. Водители присматривались и выбирали себе подружку. При виде полицейской машины некоторые сорвались с места, но большинство никак не отреагировало. «Разве это легально?» — поинтересовалась Рейс. «Нет, ну и не совсем противозаконно. В любом случае мы к ним не лезем. Ими занимается муниципальная полиция». «Почему тогда ты сказал, что мы будем часто болтаться здесь?» «Для нас это публика и источник информации. Тут знают обо всем, что происходит в Вильяверде. Бывает, сутенеры что-то не поделят, и тогда мы вмешиваемся. Ну и, конечно, болтаем с девочками». «И они что, разговаривают с полицией?» «Кто-то да, кто-то нет. Вон там стоят румынки. Своя территория у болгарок, латиноамериканок и африканок. Пока никто не нарушает границы, все спокойно. Проблем не возникает». «А испанки?» Их здесь совсем мало. Стоят там, куда пустят. Слышала про Клампару, он же свиная голова. Раньше он тут всем заправлял. С 2011-го вроде как в тюрьме, но на самом деле уже 10 лет как сбежал. Я тебе потом про него еще расскажу. Его сменил другой румын, Дорел. Но он в 2014-м умер в Мексике, после Кристин в Алькала де Энаресе, которые закончились покушением на главаря конкурирующей банды, Баку. Теперь тут много игроков. Но рулит всем по-прежнему свиная голова, хотя он как бы в тюрьме. Фабиан притормозил возле худой эффектной блондинки в трусах танго и с голой грудью. «Простудишься, Элиана!» «Это у меня дома холодно, а у вас тут как на Карибах?» «Как дела?» «Отстой, у меня с 8 всего 3». «Ладно, не жалуйся, небось уже заработала больше моего». Они поехали дальше. Фабиан явно чувствовал себя здесь как дома. «Элиана хорошая». Он смотрел на дорогу, одна рука лежала на руле, локоть другой на окне. Говорят, в Румынии она работала медсестрой. Здесь ей эти навыки тоже пригодились. Помогала другим девочкам. Так приближаемся к зоне травести. Транссексуалы облюбовали место возле Хетафе, самой старой части промзоны. Они собираются около пожарной станции, в основном по ночам. Почти все из Бразилии и Колумбии. Сейчас еще появились венесуэлки. Вон, смотри, это Роберто. Фабиан остановил машину. «Роберто! Ты мне всех клиентов распугаешь, Фабиан!» У Роберто был бразильский акцент и мужской голос, резко контрастировавший с огромной загорелой грудью. Рэй смотрела на нее с любопытством. Роберто была красива. Очень красива. «У вас все нормально?» «Похоже, у болгара какая-то заваруха. А у нас, да, спокойно. Сам знаешь, мы просто занимаемся своим делом». «А что там у болгарок?» «Двое сутенеров вчера подрались. Твой коллега был там, но не стал с ними связываться. Сказал, что такая потасовка — это вин-вин». «Вот блин. Ладно. Пока, Роберто». Они двинулись в сторону парка Сан-Хинара. «Вин-вин — значит, неважно, кто победит. Если один устранит другого, мы в любом случае останемся в выигрыше», — догадалась Рейс. «Вижу, ты просекла фишку». Фабиан весело улыбнулся. За эту поездку мнение Рейс о нем поменялось. Заносчивый полицейский, который, как в плохих фильмах про гангстеров, устроил ей нелепую проверку, оказался своим в доску парнем и разговаривал с проститутками без всякого пренебрежения, даже тепло. На этот раз в кладовке у Куры сидело 4 полицейских. 2 в форме и 2 в штатском. В помещении висел густой дым. От сигаретных бычков и пустых бутылок из-под пива шел кисловатый запах. Когда они вошли, один полицейский как раз доставал из холодильника очередную бутылку пива. В джинсах и клетчатой рубашке, не намного выше Рейс, худой, с детским лицом, он напоминал подростка, которого зачем-то выдернули с вечеринки. «Это Грегор, а это Рейс, новенькая», — представил их друг другу Фабиан. «А, блатная?» — сухо спросил парень, открывая бутылку о край стола. «Ты правда племянница Рентера?» — вопрос задал мужчина в форме, которого она уже видела в участке. Из-за седых волос и больших круглых глаз он напоминал сову. Офицер сказал, что его зовут Намбелла, и спросил, правда ли, что у Рентера есть собственный виноградник. «Не у него, а у его двоюродной сестры. Она тоже работала в полиции. Ее зовут Вероника». «А есть у тебя в семье хоть кто-то, кто не работает в полиции?» «Двоюродная тетя. Она грабит банки». В комнатке повисла тишина. «Шутка», — уточнила Рейс. Рядом с Намбеллой сидел мужчина лет 30. Под формой проступали накачанные мышцы. Он смотрел на Рейс молча, и его представил Намбелла. «Ричи». Глаза у Ричи были абсолютно пустые, как у участника телевизионного шоу. «Этот что, единственная женщина?» За столом тасовал карты мужчина в штатском. «На вид лет 60, полноватый, но явно в хорошей форме. Рукава его рубашки были закатаны, и на одной руке Рейс увидела длинный, от локтя до запястья, шрам. Не отрывая взгляда от карт, он спросил: «Где тут?» Ему не нужно было повышать голос. Стоило ему заговорить, как остальные умолкли. «Как ты сказала, Фабиан, называется ваша группа? Отдел?» «Слушай, девочка, ты не входишь ни в какую группу. В отдел просто так не попадают. Это надо заслужить. А мы не узнаем, чего ты стоишь, пока не увидим тебя в деле. Кстати, ты тут не единственная женщина. Есть еще две, и они как раз в отдел входят. А сейчас сбегай к Ура. Пусть принесет нам закусить. Все проголодались». «Я вам в горничные не нанималась». До Рейс донёсся тихий свист. Такой звучит в классе, когда ученик грубит учителю. Но она не отводила взгляда от мужчины со шрамом. Тот положил карты на стол, встал и подошел к ней. Он вовсе не выглядел устрашающе, не делал резких движений, не напускал на себя грозный вид. «Что ты сказала?» «Что я тебе не горничная». «Хорошо, Рейс, я сам схожу к Куре. Любишь улиток?» «Они у него отменные. Кстати, меня зовут Анхель Криста, как того дрессировщика. Я твой начальник». Дома Рейс никак не могла решить, как прошел этот день. Хорошо или так себе. Как сотрудник полиции она сказала бы, что так себе. За весь день на новом месте она не сделала ничего. По правде говоря, она даже не поняла, в чем состояли ее обязанности. Ну, прокатилась по колонии Маркони и поболтала с проститутками. С другой стороны, ее направили в Вильяверде не расследовать текущие дела, а выяснить, как отдел связан с Гильермо Эскартином. Постараться узнать, кто носил его ребенка. Сейчас события минувшего дня казались Рейс нереальными, почти абсурдными. Ее новые коллеги-полицейские словно притворялись плохими парнями, повторяя расхожие клише из кино. В эту схему не укладывался только Криста. В его манере держаться не было никакой наигранности. Пока она стояла под душем, раздался звонок в дверь. Рейс торопливо накинула халат и, оставляя за собой мокрые следы, пошла открывать. «Дядя, заходи». С тех пор, как умерла мать Рейс, Ринтера не навещал племянницу ни разу. Очевидно, Елена рассказала ему о задании, которое получила девушка, и комиссар разволновался. Пока Рейс одевалась, он налил себе виски. «Могла бы держать дома приличный виски или коньяк. Такая дрянь. Лучше воды выпить». «Это шотландский». «Шотландский, но дешевый, из супермаркета. Как получилось, что ты выросла в нашей семье, но не можешь отличить хороший виски от плохого? Пусть и шотландского». «Ладно, рассказывай». «Я хочу знать все, что происходило сегодня в Вильяверде». Несмотря на претензии, Ринтера сделал щедрый глоток виски. «Да ничего особенного. Я посмотрела на проституток и трансвеститов, видела, как коллеги играют в мус, выпила соль и сомбру». «Что за люди в этом участке? С кем ты успела познакомиться?» «Ко мне прикрепили полицейского по имени Фабиан. Он показывал мне район. Ты его знаешь?» «Нет, никогда о нем не слышал». «А Криста там был?» «Да, его зовут Анхель Криста, как этого, из цирка». «Слушай внимательно. Этот Криста — самый большой подонок на свете. Никогда ни за что не доверяй ему. Поняла?» «Откуда ты его знаешь?» «Ты поняла или нет?» «Поняла». Ринтера с гримасой отвращения допил виски. «Я поговорю с Еленой. Не хочу, чтобы ты надолго там застряла». «Мне не нужна нянька, дядя. Кто-то должен внедриться в эту бригаду и выяснить, что связывало их с Эскартином. И я очень рада, что Елена поручила это мне». Ринтера поставил стакан на стол. Его взгляд блуждал по комнате. Он явно чувствовал себя неуютно и хотел поскорее уйти. «Все, что выяснишь, первым делом будешь докладывать мне». «Но я должна сдавать отчеты Елене». будешь докладывать мне. А я уже решу, в каком виде передавать информацию инспектору Бланка». Рентеро заметил, как племянница недовольно скривилась, и продолжил более жестким тоном. «Я сейчас говорю с тобой, не как дядя, Рейс. Я говорю с тобой как начальник оперативного управления полиции. Ты обязана мне подчиняться». Убирая стакан, оставленный дядей, Рейс вдруг почувствовала волнение. Она будто стояла на пороге комнаты ужасов в парке аттракционов, зная, что впереди ее ждет что-то страшное.